Включили сообщение из Мюнхена о том, что там скончался Лев Копелев, известный историк, писатель и мыслитель, товарищ Александра Солженицына по тюрьме и Сарашке, автор замечательной книги о докторе Федоре Петровиче Газе и многих других книг. Говорят, что недели две тому назад, может быть, чуть раньше, Окуджава был у Копелева в гостях. Так они встретились последний раз при жизни. А сегодня мы хороним и того, и другого. И Булата Окуджаву, и Льва Копелева. О событиях сталинского времени, о тюрьме, рассказывает Лев Копелев в книге «Утоли моя печаль». В книге, которой предпослан эпиграф из Алексея Николаевича Толстого. «Непременно нужно, чтобы я написал». Так вот, слушайте. Копелев признается, очень откровенно признается в своей книге, что он был некогда советским человеком. Верил в марксизм. И даже тюрьма не вытравила эту веру. «За 9,5 арестантских лет я испытал и узнал, — говорит Лев Копелев, — не меньше, если не больше, чем за годы фронта. Новый опыт рождал новые мысли и трудные, часто неразрешимые сомнения. Но я упрямо верил, хотел верить, что жестокие подлости и тупое бездушие наших органов госбезопасности, прокуроров, судей тюремных и лагерных чинов, так же, как и вся беззащенчивая ложь нашей печати, казенной пропаганды и казенной литературы, это лишь противоестественные, противозаконные извращения. Ведь я знал, что вопреки всему этому есть люди, которые, как и я, безоговорочно любят нашу страну и страдавшуюся, больную, загаженную и все же самую великую, самую праведную и самую прекрасную страну Земли. Прошло более 10 лет, пока я убедился, говорит Копелев, что уже не способен шагать ни в каком строю. От старых идолов и старых идеалов я освобождался медленно, трудно и непоследовательно. Хрущевские обличения культа личности взбудоражили, побуждали размышлять не только о прошлом и вызывали желание участвовать в новой общественной жизни. Но я считал их поверхностными, пристрастными, никак не марксистскими и просто непоследовательными. Я все еще верил, говорит Лев Копелев, в благотворность и величие Октябрьской революции, в незыблемую справедливость основных положений марксизма-ленинизма. А Сталин считал, хотя и жестоким реакционером, но все же выдающимся государственным деятелем. Не хотел даже сравнивать его с пигмеями, Гитлером и Муссолини. Сперва было просто стыдно признать, говорит он, о том периоде, когда начал перечитывать стенограммы партийных съездов, сочинения Плеханова, Ленина, Бухарина, Сталина, Постышева и так далее, некоторые мемуары, старые и новые издания документов, начал перечитывать Копелев и признается. Сперва было просто стыдно, мучительно признать, что нашим кумиром стал просто ловкий негодяй, бессовестный, жестокий властолюбец, типологически подобный блатным паханам, которых мы встречали в тюрьмах и лагерях. Панин, Солженицын и некоторые другие мои приятели-зэки поняли это значительно раньше меня. Убедившись в ложности былых представлений о Сталине, я все же верил в праведность Ленина и самым надежным средством научного познания истории считал тот критический метод, который разрабатывали Маркс, Энгельс и настоящие недогматические марксисты – Плеханов, Эдуард Бернштейн, Лёза Люксембург, Дьяч, Лукач и так далее. Долго, долго и мучительно шел Лев Копелев к тому, чтобы понять, что все то, во что он верил, на самом деле не было настоящим, не было правдой. 56-й год в Венгрии и в Польше. Вот что отрезвило, отчасти отрезвило писателя. Все это доказывало, говорит он, прежде всего, социалистические культы разнокалиберных кумиров Мао, Ким Ир Сена, Фиделя Кастро, Энвера Ходжи и так далее. Все это доказывало, что прогнозы Маркса и Энгельса были утопичны. Методы их анализов применимы лишь к некоторым проблемам западноевропейской истории, а принципы материалистической их диалектики не случайно, видимо, привели их от туманных теорий к бесчеловечной практике Ленина Троцкого и к вовсе беспринципному тоталитаризму Сталина, губившему миллионы людей. «Кающимся блудным сыном, — говорит дальше Лев Копелев, — вернулся я к Льву Толстому, Короленко, Шиллеру, Герцену. Совсем по-иному, чем раньше, открылись мне они. Они, любимые с детства. И те беспредельные миры Евангелия, Пушкина, Гёте, Достоевского, которые в молодости я воспринимал плоско, обедненно. Наивысшим счастьем детей земли да будет всегда личность», цитирует Копелев Гёте. «Впервые читал я Бердяева, Тейяр де Шардена, Франка, Вернадского, Кани, Сартра, Швейцера, Мартина Лютера Кинга. Открытия потрясали. Каковы же они, открытия Копелева? Радость, говорит он, об этом периоде чтения писателей от Бердяева и отца Тейяра до Мартина Лютера Кинга и Швейцера. Радость преобладала, вопреки многим горьким чувствам, угрызениям совести и приступам стыда. Мир вокруг и внутри меня становился просторней, добрее. Терпимость, пишет дальше Лев Копелев, заключая этим размышлением свою книгу «Утоли моя печаль». Терпимость – главное условие сохранения жизни на земле, которую наполняют все более многочисленные и совершенные орудия массового убийства, раздоры между нациями и государствами или партиями, нарастание взрывчатой ненависти в любой час могут стать смертельной угрозой всему человечеству. Терпимость, размышляет Лев Копелев, не требует скрывать разногласия и противоречия. Напротив, требует, понимая невозможность всеобщего единомыслия, именно поэтому воспринимать чужие и противоположные взгляды без ненависти, без вражды. Не надо притворяться согласным, если не согласен. Однако нельзя подавлять, преследовать несогласных с тобой. В первом веке нашей эры было сказано: блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны миротворцы. За 2000 еще никогда, так как сейчас, не были необходимы именно эти миротворцы, настоящие, нелицемерные, бескорыстные, терпимые миротворцы. И для того, чтобы стали осуществимы, говорит покойный писатель, терпимость и действенное миротворчество необходима гласность, чтобы все и каждый могли беспрепятственно высказывать мысли, суждения, сомнения, сообщать и узнавать о любых событиях, где бы они ни происходили. смысл моей жизни, заключает в свою книгу писатель Лев Копелев, в том, чтобы работать во имя терпимости и гласности. Для этого я и рассказываю о прошлом и настоящем, что помню и знаю. И дальше Копелев благодарит тех, кто оказал на него максимальное влияние. На меня, пишет он, влияли и влияют разные люди. Думая обо всех, здесь благодарю Анну Ахматову, чья поэзия освещала нашу жизнь в эти годы, когда бывало трудно, мы с женой читали ее стихи и дышали ими. Вячеслава Иванова, ученого и поэта, он восхищает гениальной широтой, силой и неутомимостью мысли. Учусь у него много лет и буду учиться, пока способен. Так комсомолец и марксист в юности, фронтовик, прошедший войну и безоговорочно веривший советской власти, писатель Лев Копелев становится человеком абсолютно свободным, человеком, который живет евангельскими ценностями и иногда в этом признается, хотя не считает возможным называть себя христианином. Таков был Копелев. Похож на путь Копелева, жизненный путь Булата Акуджавы. Наум Каржавин писал об Акуджаве. Как его сверстники, он тоже долго, не знаю, как сейчас, верил в коммунизм, как воплощение правды, справедливости и смысла жизни, и тоже как-то должен был это увязывать со сталинской повседневностью. При этом у него была репрессирована мать и уничтожен отец, оба верующие коммунисты, передавшие ему свою веру. Он тоже прошел через войну и, как его сверстники, пережил там крушение одних представлений и начало формирования других. И, наконец, он тоже в начале зрелости дожил до краха сталинской легенды, оправдывавшей все, что оправданию плохо поддавалось, и ощутил себя внутренне свободным. Смотрите, до какой степени похожи пути двух этих людей от веры в марксизм, в Сталина и в советскую реальность как идеальное общество, до той свободы, которую они сами открыли и ощутили в себе. Итак, он тоже в начале зрелости, говорит Каржавин про Акуджаву, дожил до краха сталинской легенды, оправдывавшей все, что оправданию плохо поддавалось, и ощутил себя внутренне свободным, легализовав в своем сознании, возможно, как-то увязывая их с коммунизмом, не знаю, обыкновенные человеческие ценности. Например, самоценность жизни перед лицом смерти. Мотив, во многом определивший потом характер его творчества. Если Копелев – это мудрый мыслитель, историк и философ, то Акуджава прежде всего певец. Не в современном смысле этого слова, а в каком-то библейском его значении. Певец, как псалмопевец. В отличие от большинства его современников, в отличие от того же Льва Копелева, которого знают сотни или, может быть, тысячи, Булат Акуджава был услышан миллионами. Его песни и его стихи знают все, кто жил в конце 50-х, 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы. Его стихи переписывались от руки, его стихи в тетрадках дарили друг другу, его стихи показывали, переписанные на листочке, как огромную ценность. Почему? Да по той простой причине, что в его стихах люди целого ряда поколений узнавали, как в зеркале, самих себя. О псалмах Давидовых говорили святые отцы, что это зеркало души человеческой, потому что, читая их, узнаешь себя самого. То же самое можно сказать и о поэзии Булата Акуджавы. В те времена, когда начал работать Акуджава, верующих было много, но все они, эти люди, не знали, не догадывались о своей вере, потому что им никогда никто об этом не рассказывал. Они не подозревали, что то, что живет в их сердце, это есть вера в Бога. Они воспринимали эту свою веру, присущую человеку, по природе присущую человеку, как сказал это некогда еще Тертуллиан, как какое-то неопределенное чувство. И сам Акуджава, наверное, в те времена тоже еще не знал, что это вера в Бога. Он рассказывал о том, что жило в его сердце. Он рассказывал о том, что наполняло и переполняло его. Люди читали, слушали, пели его стихи и песни и понимали, что это наполняет и переполняет не только поэта, но и их самих тоже. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Сколько людей твердили и твердят наизусть, пели и слушали эти стихи, эту молитву, и это для них, никогда не умевших молиться, никогда не открывавших молитвослова, никогда не слышавших даже, как читается молитва Господня. Отче наш, для не тысяч, для миллионов людей эта молитва была их первой молитвой. Только в конце, в самом конце своей жизни Булат Шалвович Акуджава сподобился святого крещения, получив при крещении имя Иоанн. Но сколько тысяч людей научил он молиться, научил он обращаться к Богу с пронзительной и из глубин сердца исходящей молитвой. Он очень хорошо знал, что такое любовь, что такое боль, что такое тоска и радость, что такое нежность. Кто-то сказал вчера, не помню кто, из жизни ушла нежность. Он знал это очень хорошо. И помогал другим людям, которые его слушали и читали, которые пели его песни, понять, что же это такое. Его песни о любви как лесенка какая-то, которая ведет к любви Христовой. Среди военных стихов Булата Акуджавы есть одно стихотворение. Не знаю, помните вы его, родные мои, или нет, я вам его сейчас напомню. «Одна морковь с заброшенного огорода». Мы сидим, пехотные ребята, позади разрушенная хата. Медленно война уходит вспять. Командир приказывает спать. И тогда, откуда неизвестно, может, голод мой тому виной, словно одинокая невеста, выросла она передо мной. Я киваю головой соседям. Нас тортов, одна морковь, пустяк. Спим мы или бредим, спим и бредим. Веточки ли в пламени хрустят, кровь густая капает из свеклы, лук срывает бренный свой наряд. 10 пальцев, словно 10 свекров, над одной морковинкой стоят. Впрочем, ничего мы не варили, свекла не олела, лук не пах. Мы морковь по-братски разделили, и она кричала на зубах. Шла война, и кровь лилась рекою. В грозной битве рота полегла. О, природа, ты же одной морковью, как Христос, насытить нас смогла. И, наверное, уцелела б рота, если б в тот последний смертный час ты одной любовью, о, природа, как Христос, насытила бы нас. Повторю последние 4 строчки. И, наверное, уцелела б рота, если б в тот последний смертный час ты одной любовью, о, природа, как Христос, насытила бы нас. Вот. Вот она, любовь Христова. То главное чувство, которое делает нас людьми, то главное чувство, которое делает нас и добрыми, и сильными, и способными на нашу собственную любовь. Вот она, та сила, которая, по слову апостола Павла, совершается в немощи. Любовь Христова. Одна морковь с заброшенного огорода. Так называется это стихотворение Акуджавы. И чем внимательнее и глубже я в него вчитываюсь, тем понимаю больше и больше, что в этих стихах присутствует огромная тоска по Евхаристии, огромная тоска по церкви, огромная тоска по тому, что Христос еще почти не вошел в жизнь людей вокруг поэта. Не вошел до того момента, о котором рассказывается в этом небольшом стихотворении. Но в тот момент, когда они, эти солдаты на войне, последний, видный ее год, делили между собой одну морковку. В их жизнь, для них неожиданно, каким путем непонятно, шагнул Христос, шагнул тот, кто, как говорит Лев Копелев, уж еще 2000 лет тому назад, в 1 веке нашей эры, сказал: блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны миротворцы. За 2000-летия, пишет Лев Копелев, еще никогда так, как сейчас, не были необходимы именно миротворцы, настоящие, нелицемерные, бескорыстные, терпимые миротворцы. Так, почти не догадываясь об этом сами, оба они, и Булат Окуджава, и Лев Копелев, пришли ко Христу, стали его учениками. Трудно сказать, что мы переживаем сегодня. Горе из-за того, что их нету рядом, или радость, потому что они родились для вечности. И мы, те, кто сегодня их оплакивает, почувствовали это. И мне кажется, что сегодняшний день, он больше похож на день рождения, чем на день печали, горя и отчаяния. В историю русской культуры вписано еще 2 имени. 2 замечательных, чистых людей. Людей, которые проделали огромный путь из того тоталитарного мира, в котором они выросли, из глубин того тоталитарного мировоззрения, которым были пропитаны, к свободе, к той свободе, которую дает нам Христос, к той свободе, которая делает человека безмерно богатым, безмерно щедрым и, повторяю и подчеркиваю, безмерно терпимым к слабостям и недостаткам других, безмерно щедрым к людям, умеющим понять человека даже в тех случаях, когда ты с ним не согласен. Я напоминаю вам, родные мои, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. И, как всегда, мы ждем ваших телефонных звонков. Пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире. Дорогой отец Георгий, я вас так люблю. Вы знаете, я понимаю, почему на вас ополчаются. Вас люди, которые хотели бы слышать, потому что вы опаляете своим стрессом, своей страстью, своей родицей. Я вам так благодарна за все, что вы целую вас крепко. Спасибо вам за удар. Спасибо вам, вы знаете, но в данном случае я ни при чем. Сегодняшняя передача, она сделана только благодаря тем, кого мы сегодня хороним. Благодаря Булату Акуджаве и Льве, и Льву Копелеву. Благодаря двум людям, которые не случайно, наверное, встретились друг с другом в последний раз за 2 недели до смерти. Встретились тогда для того, чтобы ныне встретиться вновь, но теперь уже в вечности. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Отец Георгий, извините, пожалуйста, у меня к вам несколько коротких вопросов. Извините, скажите, пожалуйста, во-первых, Булата Акуджаву поминать за упокой именем Иоанн? Я думаю, что, наверное... Отец Георгий, извините, ради бога, я еще хотел спросить, как поминать Льва, в каком имени он был кончен, каким именем. И если можно, напомните, пожалуйста, имена дочек матери Марии Скворцовой. Спасибо. Я думаю, что мы можем и должны молиться о Булате Шалвовиче и как о Булате, и как об Иоанне, потому что в последние дни своей жизни он получил это имя в память о святом Иоанне Воине. Мы должны молиться о Льве Копелеве, потому что о таких чистых людях невозможно не молиться. Они сами о нас молятся. Хотя я не знаю, был ли он крещен. Что же касается дочерей матери Марии Скворцовой, то старшую звали Гаяние, а маленькую Анастасией. После смерти Анастасии, именно в тот день, когда ее прах пришлось переносить с одного кладбища на другое, матушка и поняла, что теперь она не просто мать двух своих девочек и сына Юры. Она поняла, что теперь она мать всех этих людей, которые ее окружают. Она это поняла и стала такой щедрой, такой любящей и такой удивительной матерью для всех, кто с того момента сталкивался с ней, просто-напросто встречался ей на дороге. И за это она и была убита. И поэтому мы и почитаем ее так радостно и так легко поэтому о ней молиться, потому что она действительно стала для сотен и сотен, для тысяч людей настоящей родной матерью. На днях 10 июня мы потеряли еще одного нашего друга и одного из постоянных авторов газеты «Русская мысль» Александра Александровича Собянина. Собянин был ученым, и поэтому тоже знали его единицы. Хотя внимательные читатели нашей газеты, наверное, помнят его аналитические материалы. Блестящий физик-теоретик Александр Александрович Собянин попал в институт, где работал Андрей Дмитриевич Сахаров. И стал не только сотрудником Сахарова как физик, но и соратником Андрея Дмитриевича в той деятельности правозащитника, которую вел академик. Собянин был очень глубоким, очень деятельным человеком, блестящим аналитиком. Не случайно он начинал как физик-теоретик и занимался физикой до последних дней своей жизни. Одним из ведущих, не побоюсь сказать, наших политологов. Собянин был другом Сахарова. Последние дни, дни после смерти Булата Акуджавы, я все время думаю о том, что люди, знаменитые, великие, известные, умирают, в общем, довольно часто, но за последние 10 лет, наверное, дважды наша страна переживала смерть такого известного человека, как свое личное горе. Это было, когда умер Андрей Дмитриевич. Это сейчас переживаем мы, когда умер Булат Шалович. Действительно, эта смерть коснулась каждой семьи, практически всех без исключения. Ольга Владимировна, вдова Булата Акуджавы, посмотрев на гроб, сказала: «Он не здесь. Булат Шалович не здесь. Он где-то тут, с нами». Да, действительно, мне тоже показалось примерно так. Поэтому я думаю, что мы можем с вами молиться о нем и обращаться к его текстам и благодарить Бога за него в любом месте и в любое время. Для этого не обязательно идти в театр Вахтангова. Другое дело, что те, кто вчера были на Арбате, поразились тому, какие люди шли к гробу Булата Шалбовича. Уставшие, не всегда хорошо одетые, но очень грустные все, и добрые, и по-своему, хотя горем, но сияющие. И когда я кого-то из этих людей увидел, о ком-то услышал, я подумал: а ведь Россия-то жива, ведь зло-то оно нас не задавило, ведь зло-то оно нас не захватило, не закружило. И ничто нам не страшно, никакая беда и никакая злоба, если целый день шла Москва, и не только Москва, Подмосковье, говорят, даже из Перми, из других городов люди приехали вчера в Москву. Россия шла к своему поэту, к его гробу. Это очень утешительная весть, которую нам подает самой своей смертью поэт, свидетельствуя, что в жизни все совсем не так плохо, как нам иногда кажется. У нас еще звонок. Слушаю вас. Пожалуйста. Да? Можно? Да, пожалуйста. Отец Георгий, здравствуйте. Я к вам низким поклоном по поводу того, что вы сегодня с моей души сняли большой грех по отношению к Булату. Я училась с ним в 5-м и 6-м классе в городе Нижнем Тагиле, где его отец был секретарем горкома. Я его помню чудесным ангельским мальчиком, и с тех пор, как он забрали мать и его, и ее отца, он исчез из моего поля зрения, хотя я живу в Москве уже более 50 лет. Я никак не могла побороть в себе чувство позвонить ему, встретиться, потому что мне казалось, он должен был как-то вот покаяться внутренне за то, что он принял веру отца. И вот только ваша сегодняшняя передача меня перевернула. Я сижу и плачу, и благодарю вас. Я не знала, что он окрестился, что он такой стал, вы знаете, для меня просто святым. Благодарю вас еще раз. Спасибо вам за ваш звонок. Мне кажется, что оба они, и Булат Акуджава, и Лев Копелев, действительно стали учителями, очень ненавязчивыми учителями для целого ряда поколений. Они люди послереволюционной эпохи, люди, которые до революции не жили. Один просто родился после революции, другой практически не жил в дореволюционное время. Они прошли очень трудный путь, но прошли его честно, и эта честность привела их, в конце концов, к тому, что каждый исповедал к вере, о которой очень скромно, очень застенчиво рассказал на последних страницах своей книги «Утоли моя печали» Лев Копелев, о которой рассказал Булат Акуджава и в своих стихах о морковке на фронте, одна морковь заброшенного огорода, и в других своих стихах и песнях. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Отец Георгий, мой друг, поляк, выучил русский язык по песням Акуджавы. И говорил чудесно, и говорит чудесно. Он не только поэт, он просветитель, учитель. Спасибо. Спасибо вам. Вы повторяли, хотя позвонили до того, как я сказал это слово. Поэтому скорее я повторил его за вами. Но у вас уже было готово слово «учитель». Действительно удивительным, добрым, ненавязчивым учителем был Булат Шалбович. И это ваше свидетельство о поляке, который блестяще выучил русский язык по текстам Булата Акуджавы, оно, я думаю, для всех нас очень дорого и очень важно. Еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Алло, добрый день, отец Георгий. Добрый вечер. Огромное вам спасибо за эту дивную передачу, потому что на нашем радио уже прозвучала передача Владимира Ильюшенко, и вот ваша передача, она настолько дополняет ту, и в целом она как-то так объединяет весь наш канал, так очищает в эти горестные дни. И вы нашли какой-то удивительный аспект еще творчества Булата Акуджавы, то, чего я никогда ни от кого не слышала. Вы назвали его очень здорово, песнопевцем. Псалмопевцем. Вот это вот для меня просто поразительная и, мне кажется, очень правильная мысль. И кроме того, вообще сам дух, сам пафос вашей передачи, он, конечно, потрясает совершенно. У меня вот такой вопрос. Знали ли вы лично Булата Шаловича? Были у вас личные встречи? Если были, пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями. Несколько раз встречался, несколько раз видел, мельком разговаривал, много слышал, много читал. Все мои личные воспоминания о Булате Акуджаве – это воспоминания о его удивительных текстах. Родные мои, время наше в эфире кончается. Будем стараться вчитываться и вслушиваться в тексты наших мудрых и удивительно чистых современников Булата Акуджавы и Льва Копелева. Постараемся перечитать статьи и аналитические обзоры Александра Собянина. Будем благодарить Бога за то, что нам довелось жить в одно время с этими людьми. Будем помнить слова Спасителя из Нагорной проповеди. Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят. Я прощаюсь с вами, родные мои.